приобретают другие, куплю и я. Чаще всего потребители приобретают то, что, как они думают, необходимо иметь. Весьма напоминает поведение бредущего за вожаком стада баранов. Испытывает ли большинство из нас реальную потребность в полноприводном автомобиле? Нет. Если он так уж необходим, то почему такие автомашины не стали популярными еще лет 50 тому назад? Потому что тогда не было такой моды. Основная причина такого типа человеческого поведения кроется в сомнениях. Предмете, о котором так активно пишут многие ученые. Если ваш компьютер существует достаточно долго, люди доверяют вам и почти не сомневаются в правильности покупки. Вот почему историческое наследие можно рассматривать как хороший отличительный признак. Причины того, что человеческий разум полон сомнений, разнообразны. Одна из них – воспринимаемые риски, связанные с выполнением такого элементарного действия, как совершение покупки. Исследователи настаивают на существовании пяти различных форм риска. Первое – монетарный риск. Существует вероятность, что на этом я потеряю свои деньги. Второе – функциональный риск. Возможно, товар не будет выполнять своих функций или не будет делать то, что должно. Третье – физический риск. Продукт выглядит несколько опасно, я могу навредить своему здоровью. Четвертое. Социальный риск. Интересно, что скажут мои друзья, если я приобрету это? Пятое. Психологический риск. Приобретение товара является безответственным поступком или ведет к возникновению чувства вины. Вот почему потребители сочувствуют побежденным, но совершают покупки у воспринимаемых лидеров. Если образовалась очередь, я тоже должен в нее встать.